Частная гостиница Даулиша, вторник, 31 октября 1882. Сейчас соберусь с духом и начну с самого начала. Возможно, это поможет мне решить, что делать дальше. Прошлой ночью я спала плохо. Луна светила прямо в лицо, но задергивать портьеры мне не хотелось. И проснулась с головной болью и без всякого аппетита. На пароме меня сильно мутило, но на душе стало легче, когда я сошла на сушу и зашагала в Нетлфорд по дороге, пролегающей вдоль побережья через широкие луга. Похожая местность простирается за Чалом, только берега там выше и круче. Нетлфорд всегда представлялся мне уменьшенной версией Ниттона, с мощенными улицами, почтовой конторой и гостиницей вроде «Белого льва», но оказался крохотной деревушкой, состоящей из десятка домишек, разбросанных вокруг заколоченной церкви. Несколько из них явно пустовали. Над крышей одного вился дымок, но когда я приблизилась к воротам, во дворе истошно залаяла собака. Дверь дома приотворилась, резкий голос приказал собаке замолчать, потом в щель выглянула угрюмая седая женщина и подозрительно уставилась на меня. «Что вам угодно?» «Я ищу дом, где жил доктор Феррес. Дело было давно, около 20 лет назад, но, возможно, вы...» «Таких здесь нет», — перебила женщина и решительно закрыла дверь. Двинувшись дальше, я заметила, как в окне шевельнулась занавеска. Я дошла до церкви, не встретив по пути никаких других признаков жизни, и остановилась у арочного входа на старое запущенное кладбище. С минуту я задумчиво разглядывала заросшие бурьяном могилы и потрескавшиеся надгробия в пятнах лишайника. А потом внимание мое привлекло имя, похожее на Феррес. Я отодвинула засов и толкнула деревянную калитку. Ржавые петли пронзительно заскрипели, к моим ногам посыпались трухлявые щепки. Открылась калитка ровно настолько, чтобы я смогла протиснуться в щель. Высеченное на камне имя оказалось не Феррес, а Феннер, Марта Феннер. Отошедшая в мир иной, все прочее обвалилось. Многие надписи были совсем не разобрать. Но среди кустов у противоположной ограды, шагах в 20 впереди, виднелось сравнительно новое надгробие. Под наростами лишайника тускло блестел розоватый мрамор. Утаптывая густую траву, я пробралась к нему. Светлой памяти Розины Мэй Вентворд. Родилась 23 ноября 1839, умерла 6 марта 1861. Горячо любимой кузины Эмилии Феррес. Мир праху твоему. Описывать последовавшие часы мучительных раздумий не имеет смысла. Я прибыла в контору мистера Ловела на полчаса раньше назначенного времени, твердо уверенная в одном — я не могу вернуться в Лондон, пока не завладею пакетом и не узнаю, что в нем находится. Я безостановочно расхаживала по приемной под беспокойным взглядом клерка, чьего имени не помнила, пока, наконец, не услышала быстрые шаги на лестнице. При виде меня Генри Ловел расплылся в улыбке, но уже в следующий миг лицо его приняло встревоженное выражение. «Что-нибудь случилось, мисс Феррес?» — спросил он, проводя меня в кабинет. «Вы так бледны, словно увидели призрака». «Так оно и есть», — подумала я. «Да, я сегодня испытала сильнейшее потрясение. Открылись новые обстоятельства, вынуждающие меня еще тверже настаивать на том, что мне необходимо ознакомиться с содержимым пакета». «Понятно. Но сначала вы должны подкрепиться. Может, бокал вина? Чашку чая? Кусочек кекса?» «Благодарю вас. Я ничего не хочу. Мне нужен лишь пакет, оставленный моей матушкой». «Тогда вы можете рассказать, что же все-таки произошло?» «Нет, мистер Ловел, не могу». Он по-прежнему колебался. «Мистер Ловел», — начала я заранее заготовленную речь. «Боюсь, вчера я была не вполне откровенна с вами». «Я так и подумал. «Уверяю вас, мисс Феррес, ни одно сказанное вами слово не выйдет за пределы моего кабинета». Он с ободряющим видом подался вперед. «Вы спросили, помолвлена ли я?» Я ответила отрицательно, но на самом деле я тайно помолвлена с мистером Фредериком Мордаунтом из Трегонон-хауса, ныне известным как психиатрическая клиника Трегонон. Мистер Ловил резко отшатнулся, словно я его ударила. «Мисс Феррес, вы... боюсь, я вам не верю». «Это оскорбительно, сэр», — воскликнула я со всем негодованием, какое сумела изобразить. «Приношу свои глубочайшие извинения, но право слова, мисс Феррес, вам нет нужды разыгрывать этот спектакль. Я уже принял решение отдать вам пакет». «Если это правда, почему же он сразу не сказал? Уж не пытается ли он поймать меня в ловушку?» Я не могла рисковать. «Моя помолвка, сэр, никакой не спектакль. Вчера я не сказала вам, потому что мне требовалось время на раздумье. Даже дядя Фредерика, мистер Эдмунд Мордаунт, еще не знает о нашей помолвке. Так что, мистер Ловел, условия моей матушки выполнены. Теперь вы отдадите мне пакет?» Он медленно поднялся со стула. На лице его отражалась целая гамма чувств. Сомнение, растерянность, тревога. Мне почудилось даже разочарование. «Да, мисс Феррес, отдам. Знать бы только...» Мне показалось, он собирается сказать, можно ли вам верить, но он оборвал себя на полуслове. Затем мистер Ловел взял большой серый пакет, лежавший на шаткой стопке бумаг на столе, и протянул мне. Отклоняя очередное предложение подкрепиться, я вдруг осознала, что мне не было необходимости лгать поверенному. «Если у вас возникнут еще какие-нибудь просьбы, мисс Феррес», — на прощание сказал он, — «надеюсь, вы без малейших раздумий обратитесь ко мне. Вот моя визитная карточка. На обратной стороне я написал адрес своих родителей, и если вам случится оказаться в Нос-Мейо, вас всегда радушно примут там. Ах да, еще одно. Вы просили меня узнать, жив ли Томас Вентфорд. Так вот, он умер банкротом в ноябре 79-го года. Покончил с собой». Мое внимание было настолько поглощено пакетом, зажатым в руке, что последние слова я пропустила мимо ушей. Когда я обернулась на лестничной площадке пролетом ниже, мистер Ловел стоял на прежнем месте, с тревогой глядя мне вслед.